Глава третья. Первым делом Лика подбежала к матери и обняла ее. Та сидела за ноутбуком и терла глаза. «Весь день за монитором. Зрение испортишь. Будешь, как я, в линзах. Немного осталось. Как день прошел?» «Неоднозначно. А почему бы папе самому не отредактировать свою статью? Как-то некрасиво использовать тебя». «Почему?» «Мы семья и должны помогать друг другу. Когда папа решал за тебя задачки, ты не возражала?» Лика вздохнула. «Ну да, помогал. Он же посоветовал идти на экономический факультет. Мол, такая профессия везде пригодится. Ты голодная? Я через полчаса освобожусь, покормлю тебя. Мам, я и сама себя покормлю. Что-то как нянька. Вот и отца разбаловала». Лика раздраженно повернулась и пошла на кухню. Пока закипал чайник, листала контакты в телефоне. Ей надо найти кого-то, кто сможет помочь. Брови свелись к переносице. Ведь кто-то был у нее в друзьях. Кто-то нужный. Может, он? Как же она могла забыть про смешного парня Мотю Ветрова? Она открыла страничку в соцсети, где на аватарке Ветров гордо демонстрировал свой неправильный прикус. Похоже, комплексами Мотя не страдал. «Привет», — написала она. «Как дела? Нужна помощь. Очень-очень». Ответ пришел быстро. «Привет. Дела ничего так. Что нужно?» «Найти по номеру машины имя и адрес человека. Можешь?» «Я все могу. Чем расплатишься?» Лика задумалась. Деньги у нее были. Только сколько запросят? Вот вопрос. «Ну, 5000 есть. Хватит?» «Презренный металл? Спасибо, не надо. Давай встретимся, в кино сходим». Лика улыбнулась. Они не виделись 5 лет. В 6 классе Ветров переехал с родителями в Москву. «Не вопрос. Только до Москвы сутки ехать. А мне прямо сейчас нужно». В довесок Лика послала смайлик в виде молитвенно сложенных рук. «Шучу. Хотя, может, скоро буду проездом в славном граде Петровом. Ладно, пиши свой номер». Лика отправила сообщение и полистала Мотину страничку. Парень явный ботан, но общаться с ним почему-то было приятнее, чем с тем же Романом. Ее плечи непроизвольно дернулись от отвращения. И ведь ей придется учиться с ним в одном институте. Какая гадость! Надо было, наверное, позвонить Насте, узнать, как прошел кастинг, но почему-то не хотелось. Ее мир, еще вчера бывший таким прочным и надежным, рассыпался на глазах. От этого в груди чуть ниже диафрагмы ворочался шершавый клубок, мотающий тонкие нити прямо из сердца. Как справиться с этой тянущей болью внутри груди, она не знала. Лика положила голову на руки и вскоре задремала. Из сна ее выдернул писк зумера. Новое сообщение. Лика, помаргивая глазами, смотрела на данные. Ветров не только прислал имя и адрес, но и страничку в соцсетях. Горелова Маргарита Сергеевна, 25 лет. Проживает на проспекте Большевиков. В сети Горелова фигурировала как Марго и постила фото с разных увеселений. Последняя фотография, выложенная сегодня днем, красноречиво демонстрировала ухоженные пальчики и золотое колечко с блестящим камешком на среднем из них. И куча комментов с поздравлениями. Лика сжала зубы. Отец сделал ей предложение? Он же намного старше этой Марго. 15 лет разницы. Нет, папа очень красивый мужчина и очень умный, и, конечно, с ним очень интересно. Но не замуж же за него выходить. Так ведь он даже еще не развелся. Нет, это немыслимо. И Лика покажет им всем, что так поступать нельзя. Нельзя и все. Основательно изучив страницу Марго, Лика примерно поняла ее дневное расписание. По вторникам та ездила в спортклуб после работы. Как раз завтра. На следующий день, примерно в 6 часов вечера, Лика уже сидела возле спортклуба на проспекте Большевиков и терпеливо ждала. Примерно минут через 40 красный «Пежо» въехал на парковку. Из него вышла женщина в бейсболке и, закинув спортивную сумку на плечо, направилась к стеклянным дверям клуба. Худощавая, среднего роста, светло-русые волосы с пепельным оттенком. Ничего общего с яркой брюнеткой Марго. Лика в недоумении смотрела вслед, потом спохватилась и побежала за ней. Женщина приложила магнитный ключ к турникету и прошла внутрь. Лика потратила несколько минут на оформление одноразового посещения. Когда она вошла в спортзал, то не сразу заметила ту, которую искала. Женщина из красного «Пежо» как раз шла по беговой дорожке. Лика встала на соседний тренажер. «Простите, как он включается?» — спросила она, привлекая внимание. «Первый раз?» — улыбнулась та в ответ. «Вот так». Она дотянулась до дисплея Ликиного тренажера и нажала кнопку «Старт». «Вот этими кнопками скорость увеличивать, уменьшать». «Спасибо». Лика кивнула и медленно пошла по движущейся под ногами ленте. «Меня зовут Света. А вас?» Женщина удивленно вскинула брови. «Рита?» Она вытерла лоб полотенцем. «Ты еще в школе учишься?» Лика кивнула. Она знала, что не походила на выпускницу. Сейчас это было на руку. «Господи, какие вы сейчас все свободные, раскрепощенные!» «Я никогда не могла вот так запросто знакомиться с людьми». «Это плохо?» «Нет, что ты, я вам завидую. Вашему поколению. У вас совсем другая жизнь должна быть». «Ну, вы не такая и старая. Ой, простите. В смысле, что вы же не намного старше меня?» «Примерно на 10 лет. И это такая большая разница, ты даже не представляешь. Тебе же наверняка все, кто старше хотя бы на 3 года, кажутся глубокими стариками». Лика усмехнулась. «Есть такое дело. Вернее, раньше ей так и казалось. Но не теперь. Нет». Рита уже увеличила скорость на тренажере до бега. Лика шла неторопливо и украдкой рассматривала профиль разлучницы. Как она могла из такого невзрачного лица делать вызывающе яркую брюнетку? Ну ладно лицо. Косметика творит чудеса. Волосы, парик. Но фигура. Это же не подделаешь. У той Марго, которая сидела в ресторане, были приличного размера грудь и крутые бедра. Как? Может, это другая женщина? И в ресторане была не она. Но ведь машина та же самая. Или это Рита дала кому-то ее покататься? Ну, точно. Лика в досаде стукнула по кнопке «Стоп». Зря столько времени потеряла. Надо искать эту папину любовницу по-другому. У этой же не спросишь, кому она одалживала машину. Не следить же за ней. Да она и не умеет. Лика прогуливалась меж тренажерами и размышляла. В другом конце зала мужчины тянули вес. Что-то куда-то прикручивали, прилаживали, подтягивали, крехали, хыкали. Лика поморщилась. Запахи, конечно, те еще. Помочь? Высокий парень в шортах и майке, улыбаясь, навис над ней. Лика мотнула головой. Да не стесняйся. Смотрю, ты бродишь тут, как тень отца Гамлета. Неприкаянно. Лика против воли засмеялась. Ты что хочешь, мышцы прокачать или растяжку? Лика запнулась с ответом. Вчерашняя история с Романом, кажется, научила ее быть осторожнее в знакомствах. Но этот парень казался вполне дружелюбным. Чуть смуглый, с модной фигурно выстриженной бородкой, он слегка походил на испанского кабальера. «Да мне все равно», — призналась она. Парень оглядел ее с головы до ног и сказал. «В принципе, мышечного каркаса нет. Спортом не занималась никаким?» «Нет. Так, физкультура в школе». «О, да ты еще учишься». Лике показалось, что энтузиазма в его голосе поубавилась. Почему-то стало обидно. «Она же не ребенок?» «Закончила в этом году. В институт поступаю». «Хорошее дело». Парень кивнул. «Меня Дэном зовут. А тебя?» «Денис, то есть?» «Меня Лика». «Не Денис. Просто Дэн». «А Лика — это Анжелика?» И Лика удивилась. Никто с первого раза не угадывал ее полное имя. Имя это ей, кстати, не нравилось. Она видела этот дурацкий фильм, который обожала ее бабушка. Там такая вся из себя красавица бегала от мужчины к мужчине, и все ее просто на руках носили. Вот где были у мамы с папой глаза, когда они называли дочь таким имечком? «Хорошее имя, говорящее», — Дэн показал на один из тренажеров. «Смотри, вот тут мы качаем плечевой пояс. Тебе надо. У тебя он совсем не развит. А ноги ничего. Бегаешь много?» «Велосипед. И ролики». Лика смутилась. Этот Дэн ее как корову на выставке разглядывает. Плечи, ноги. А говоришь, не занималась ничем. Ладно, будешь ходить в зал хотя бы 2 раза в неделю, через полгода себя не узнаешь. Он мельком глянул на часы на левом запястье. Лика сначала удивилась их необычной форме, а потом уже вспомнила, что времени и у нее не так много. «Не уверена, что буду ходить», призналась она. «Я так, просто пришла посмотреть. Да и живу в другом районе. Ладно, мне пора, пока». Клуб Лика покинула со странным чувством. По дороге к метро хотелось плакать. Потратила полдня, ничего не узнала. Что делать дальше, вообще непонятно. Она встала, ожидая зеленого света на светофоре. Прямо перед ней, почти на самой зебре, остановился мотоцикл. Мотоциклист, казалось, смотрел прямо на нее. В тонированной поверхности визора шлема Лика увидела свое искаженное лицо и испуганно прикрылась рукой. Может, как раз в этот момент она меняется и даже не замечает этого? Хотелось достать зеркало и посмотреть. Она — это все еще она или уже кто-то другой? Люди хлынули через переход, подтолкнув ее в спину. Телефон в кармане зажужжал злой пчелой. «Лик, ты где? Почему не позвонила вчера? Как все прошло?» «Ой, Настя!» Лика обрадовалась ее звонку. «Извини, я так вчера перенервничала, что просто забыла. Все прошло хорошо. Кажется, я сдала. В смысле, ты сдала». «И никто ничего не заметил? Ура! А я, представь, кажется, прошла на кастинг. Мне только что позвонили и сказали, что приглашают на второй тур. Представь, а? Ты где сейчас? Давай встретимся возле нашего кафе у Московской. Посидим и поболтаем». Лика глянула на часы и пообещала, что будет через 40 минут. Пришлось спуститься в метро, хоть Лика и не любила подземку, и старалась по возможности пользоваться наземным транспортом. Лика вынырнула из подземного перехода со стороны и огляделась. Ну, конечно же, Настя снова перепутала выходы. Лика увидела ее на другой стороне проспекта, там, где Макдональдс. Она помахала подруге рукой, но та стояла, уткнувшись в телефон, и ничего не видела. Кричать, конечно, бесполезно. Пришлось снова спуститься в переход. Лика почувствовала раздражение. А потом Настя будет ей выговаривать за опоздание. Почему Лика всегда и во всем виновата и вынуждена оправдываться? Эта мысль заставила ее притормозить. Странно, что раньше она никогда не задумывалась об этом. И все упреки принимала безропотно. Что-то странное происходило с Ликой и ее чувствами последнее время. Лика взбежала на верхние ступеньки. Настя стояла метрах в 50 от нее, по-прежнему ничего не замечая вокруг. Внезапно рядом с ней затормозила машина, из распахнутых дверей выскочили двое парней, подхватили ее под руки и запихнули в салон. Лика бросилась бежать, но успела заметить только удаляющийся бампер. В запале она выбежала на проезжую часть, раздался визг тормозов. Лика съежилась, ожидая удара, и медленно повернулась. В миллиметре от ноги она увидела черное колесо, чуть выше сверкал никелем руль. Мотоциклист весь в черном поднял визор и спокойно спросил. «С ума сошла?» «Помогите!» — опомнилась Лика. «Мою подругу похитили, увезли на машине. Только что!» «Куда?» Лика махнула в сторону Площади Победы. «Садись!» Мотоциклист кивнул назад. Лика, не раздумывая, уселась за его спиной. «Какая машина? Видела?» «Темная Ауди! Номер на семерку заканчивается!» Мотоциклист дернулся, и Лике ничего не оставалось, как обхватить руками нежданного помощника. Они лавировали между машин, которых было так много, что ей никак не удавалось разглядеть среди них нужную. Лика зажмурилась. Ей казалось, что сейчас они точно в кого-нибудь врежутся. Вдруг мотоциклист под ней вильнул в сторону, резко развернулся и остановился. Лика подняла голову. Мотоциклист перекрыл дорогу Ауди, вынудив ее затормозить. Из водительской двери выскочил Роман. «Ты что, страх потерял?» — крикнул он. «Отпустите девушку». Мотоциклист слез на землю и снял шлем. Лика вытаращила глаза, узнав Дэна. «Пошел ты!» Из машины вылез еще один приятель Романа с большой круглой головой и короткой стрижкой, угрожающе покачивая бейсбольной битой. «Отпустите девушку, и никто не пострадает», — повторил Дэн, повесил шлем на руль и стукнул кулаком в кожаной перчатке в ладонь другой руки. «Алекс, мочи его!» — крикнул Роман, но сам не двинулся с места. Алекс растянул губы в улыбке и бросился на Дэна. Тот ловко ушел от удара, а затем коротко и сильно ткнул нападавшего в солнечное сплетение. Алекс сложился пополам и опустился на асфальт. Мимо ехали машины. Некоторые сигналили, недовольные задержкой. Некоторые притормаживали, с любопытством наблюдая за дракой. Дэн выдернул биту из ослабевших рук Алекса и, повернувшись к Роману, легко постучал ею по капоту. «Отпустите девушку». Его голос был спокоен и холоден. Бита взлетела в воздух. «Стой!» Роман вытянул руки, словно пытаясь защитить авто от разрушительного удара. «Хорошо, хорошо! Выпусти эту дрянь! Быстро! Мы с ней потом посчитаемся», — добавил он тихо. «Я тебя запомнил, друг», — сказал Дэн. «И твою машину. Если девушку еще раз тронешь, твои останки я сложу в останки твоей же тачки и отвезу на пункт сдачи металлолома. Это понятно?» Гулкий стук битой по капоту заставил Романа судорожно закивать. Из задней двери выползла трясущаяся Настя, чуть не оступилась. Лика подбежала и отвела ее на тротуар. «Ты как? Как?» Лика вела Настю под руку, только на минуту оглянувшись на дорогу. Ни Ауди, ни мотоцикла на ней уже не было. «Какой кошмар! Лик, что это было? Кто эти отморозки? Они кричали, что я их кинула, что я... Короче, ужас, что они говорили!» Настя всхлипывала и утирала нос. «Он меня ударил, Лик! Посмотри, губа сильно разбита?» «Не очень, Настя. Ты извини, но это из-за меня». «Что?» «Ну, так вышло. Я вчера с ними познакомилась. Вернее, с одним». «Ты? А я тут при чем?» «Ну, я же как бы тебя изображала в твоей одежде. Он тебя узнал. Помнишь, мы на день открытых дверей ходили?» «Подожди». Настя вытянула руку, заставив Лику замолчать. «Как это он меня узнал? Он что, тебя со мной перепутал?» «Выходит, что так». Лика вздохнула. «Ты себя в зеркале видела? Где ты и где я?» закричала вдруг Настя. «Ты же никто! Мышь серая, зубрилка! Как ты могла мной прикинуться? Мне завтра на кастинг идти с разбитым лицом теперь, да?» «Настя, извини, я не хотела. Так получилось. Я правда не думала, что так все кончится. Он в ресторан пригласил, а потом приставать начал. Я сбежала». «Замечательно, просто блеск. Ты совсем идиотка, что ли?» «Но ты же ходишь с парнями в кафе». «Я хожу с теми, от кого не сбегу, если начнут приставать. А с теми, с кем не хочу отношений, я не хожу. Ты как вчера родилась». «Извини еще раз. Ты же сама просила, чтобы я тобой притворилась. Я же для тебя старалась». «Да пошла ты со своей заботой. Если бы ты знала, как достала меня с этими экзаменами и этим институтом. 11 лет на тебя убила. А все мамахин. Дружи с Анжеликой, она девочка умная. Она тебе с учебой поможет». Писклявым голосом передразнила Настя. «Вот сама бы с тобой и дружила. А мне ты уже поперек горла стоишь». Настя оттолкнула Лику и быстро пошла по улице, низко наклонив голову, пряча от прохожих разбитое лицо. Лика долго стояла, глядя ей вслед, даже когда ее фигура скрылась из глаз. Потом посмотрела на свои руки. Чужие руки. И она сама вся чужая. Для себя чужая и для лучшей подруги чужая. Бывшей лучшей подруги. За одну минуту 11 лучших лет превратились в такое же количество худших. Во мрак и забвение. Да что 11 лет? Вся жизнь превратилась в ничто. Оказывается, все врали. И Настя, и отец. Все врали, что любят ее. Что она им нужна, что им с ней хорошо. Лике вдруг захотелось вцепиться в лицо руками и сдернуть его, как чулок. Как маску, как нечто ненужное и опасное. Из-за него все. Может, отец уходит от них, потому что знает, что у него не дочь, а монстр? Ее заколотило, и она быстро пошла, а потом побежала, потому что только так можно было притупить боль от шершавого клубка в груди. Домой шла пешком. Не спуститься в метро, не поехать на автобусе не было сил. Хорошо, что идти было не так далеко. Лика добрела до перекрестка Ополчения и нырнула во дворы, сокращая путь. Их дом относительно новый, построенный в самом начале 21 века, имел удобную детскую площадку и парковку. В соседнем дворе тот самый детский сад, где они познакомились с Настей. А через дорогу школа, куда они ходили все 11 лет. Лика села на качели во дворе. Кругом бегали дети, визжали, кричали, падали, заливались ревом. Она ничего почти не слышала. Как идти домой, зная, что там отец, который врет им с мамой прямо в глаза? Интересно, когда он скажет о своем решении? Наверное, только после дня рождения. Или вообще не скажет. Просто уедет. Мальчик в синих шортах остановился рядом с качелями и посмотрел на Лику таким горьким взглядом, что она, буркнув извинения, уступила ему место. Возле подъезда ее ждали. Она как-то сразу поняла, что ее. Уж слишком часто этот мотоциклист стал появляться на пути. «Ты за мной следишь?» Лика оглянулась в поисках знакомых лиц, каких-нибудь соседей. «Может, они успеют ее спасти от этого странного типа?» «Как ты узнал, где я живу? Что тебе нужно?» «Просто хотел убедиться, что ты дошла до безопасного места». «Зачем?» Она и правда мало что понимала. «Просто так? Что-то далеко-то от дома забралась. Ближе спортклуба не нашлось? Где Ленинский проспект и где Большевиков? Где хочу, там и занимаюсь. Тебе какое дело? Большое. Не шлялась бы ты где попала, а? Устала уже за тобой присматривать. Зачем? Зачем тебе за мной присматривать? Лика вытаращила глаза. Я очень важная персона? И она засмеялась. Дэн нес явный бред. Ты даже не представляешь, насколько. Ладно, я поехал. Как? И это все? А объяснить ничего не хочешь? Дэн помотал головой. Может, в следующую встречу? Если ты меня еще раз увидишь, значит, дело труба. Сказал Дэн и вдарил ногой по педали сцепления. Мотоцикл заурчал. Визор шлема опустился, скрыв лицо. И что мне тогда делать? Оторопела Лика от такой откровенности. Бежать. Донесся до нее глухой голос. И как можно быстрее. Дэн выкатился со двора, а Лика прислонилась спиной к стальной двери парадной. Что за день у нее сегодня? Не хуже, чем вчера. Вернее, не лучше. И вообще, все последние дни ни на что не похожи. Кругом творится нечто невообразимое. И совсем не с кем поделиться. Раньше она, наверное, могла бы рассказать все отцу. Но не теперь же, когда он так подло обманул их с мамой. И что, просто пойти домой и вот так все оставить? Ладно. Настю она не вернет. Да и не уверена, что стоит. А вот отца не отдаст. Лика решительно развернулась и пошла в сторону остановки.